Глава 28. Темная версия. Руки трясутся от адреналина и от кислорода пьяная. Не контролируя улыбку, иду к кулеру. Горло пересохло. Я понимаю, что это концентрированный биохимический суррогат счастья. Но он все равно классный. Мне сейчас хорошо. Я все еще летаю в небе и в своих ярких впечатлениях. Надеюсь, папа быстро остынет. И Игорю достанется только слегка. Это я выпрашивала у него виражи. Не успеваю дойти до кулера. Меня перехватывают за плечо, рывком разворачивая. Денис. Губы дрожат. Зажмуривается. Лицо идет пятнами, и пальцы до хруста сжимаются в кулаки. «А на каком основании, Денис-сан, ты на меня сейчас орешь?» С горечью уточняю я. «Мне было страшно», — хрипит он. «Страшно? Это как страшно твоим близким смотреть на твои попытки убиться об стену?» «За меня никому не страшно», — рявкает в лицо мне. «Мне страшно». «Короче, нет у тебя права со мной об этом разговаривать». «Не смей! Не прыгай больше!» Дергаю с ним вопросом бровью. «Кто мне это говорит? Кто? Вот этот человек?» Включаю видео, где он угрожает моему отцу. Отталкивает зло телефон. «Ты же все понимаешь. Ты знаешь все про меня. Зачем ты это?» Сносит его. Обида на лице сменяется яростью. Лупит ладонью в стену. Оседает по ней на корточке. «Но этого всего тоже теперь мне недостаточно. Недостаточно и все». «Извиниться надо», — сверлит меня рассерженным, раненым взглядом. «Перед капитаном извинился, а тебя я не обижал», — срывается голос. «Нет, не надо. Мне не надо его извинений. Мне надо просто другого Дениса, которого я увидела и в которого поверила. Не мелькающее его лицо за привычной маской, типа «Ну ты же знаешь, оно там есть». «Да, я знаю». Все мое так непросто полученное ощущение счастья испаряется без остатка. Спарта, поездка, прыжок. Это все развеивается без следа. И я снова в состоянии сбитой птицы. Опустошена. На мгновение чувствую себя такой ранимой, что противно. И слабость. Это откат от выплеска адреналина. Головой понимаю. А все равно, как порванная тряпка. И теперь хочется не улыбаться, а рыдать. «Все, уходи!» Закрываю ладонью глаза. «Уходить?» Каменеет его тон. «Телефон дай сюда, Малышкина!» «В смысле?» Опускаю руку. «Заставку покажи!» И вот передо мной снова тот парень, что на видеозаписи. Охреневший, беспредельный, циничный. «Зачем?» «У нас был договор. Я тебе Спарту, ты мне свою заставку, так?» А его всегда светлые глаза... Такие темные, словно зрачок поглотил всю радужку. «Так, показывай!» На лице играют желваки. «Я удалила», — хмурюсь я. И очень неловко становится. Я не сдержала слова. Мне показалось на тот момент, что оно больше не имеет значения. И вот меня подтягивают за данное слово. А я его нарушила. Жесть. «Удалила? Тогда верни обратно Спарту». «Что?» «Уходи из Спарты!» Меня срывает на эмоции, разбивая вдребезги от этого требования. «Я не могу», — выдыхаю я. «Как мало стоит слово самурая!» Жестокая ухмылка. Сглатываю ком в горле. «Это обидно, да». «Ты не оплатил долг. Что будем с этим делать?» «Но я не могу не только из-за себя. Люди уже включили меня в систему». Тратит деньги, время, силы, связи. Так нельзя. Давай что-то альтернативное. Сжимаю челюсти. «Давай», — равнодушно пожимает плечами. «Достань меня из ЧС. Я позже напишу, что...» Ощущение, что меня избили вне всякого бусидо, нарушив все правила, обрушивается, снося полностью мое внутреннее равновесие. Я растерянно сажусь рядом с кулером, смотрю слепым взглядом на стену. Напротив. А я была почему-то уверена, что он не выпустит никогда больше на меня эту свою темную версию. А он выпустил. И она меня ранила. До странного состояния ранила, в котором я не хочу ей сопротивляться. Не хочу воевать с ней. Я просто хочу позволить ему этот износ и забыть его, как страшный сон. Я словно поймала от него вирус саморазрушения. И мне очень важно, чтобы меня допинали. Я снимаю с его номера блок. Какая будет версия, Денис? В ушах шумит.